«Не корми меня дерьмом. Мы собирались с ним разобраться, но ты успел его спрятать. Чарли нам все сказала». «Так сказала Чарли?» «Мы спросили у нее, где Хаббл», — продолжал Клинер. «Она заверила нас, что ты сможешь его найти. Не думаю, что она врет. Мы держали нож между ногами ее девчонки. Чарли очень упорно пыталась убедить нас в том, что ее муж где-то близко. Она сказала, что ты ему объяснил, где прятаться. Сказала, что ты сможешь его найти. Будет лучше для всех, если она сказала правду». «Вы его убили», — повторил я. «Я ничего не знаю о нем». Кивнув, Клинер вздохнул. «Кончай пороть чушь», — тихо произнес он. «Ты его прячешь, а он нам нужен. Нужен срочно».